Глава 14. Я жду Николет Мари Соломон, номер 1992210, в помещении, похожем на кафетерий, где воздух вибрирует от присутствия заключенных, их родных и надежды вопреки всему. Количество любви и жалости захлестывает меня, запах увядших лилий, отчаяния, ванили, страха. Долго я здесь не протяну. Мои глаза прикованы к двери, из-за которой, как мне сказали, должна появиться моя заключенная, но пока этого не случилось. Я беспокоюсь, что она передумала. Затем та же мысль вызывает у меня облегчение. Не будь я уверена, что мое желтое платьице выдает во мне новичка, я поняла бы это по ухмылкам из-за других столиков. Чувствую себя объектом всеобщих насмешек, на встрече неблагополучного семейства, где только половина присутствующих получила сообщение, что нужно прийти в оранжевой футболке, заказанной специально ради такого случая. Моя одежда полностью соответствует тюремным правилам, за исключением любимых смарт-часов, которые я по глупости забыла снять. Головная боль застилает глаза. Это продолжалось всю поездку, пока я консультировала по громкой связи мамину клиентку и наблюдала, как Джесс Шарп, не особо скрываясь, сидит у меня на хвосте. Поравнявшись со мной первый раз, он мне помахал. Второй раз несколько секунд держался рядом, показывая вниз, как будто видел, что мои губы движутся, и знал, что я разговариваю по телефону. Я убрала пальцы с руля. «А руки-то свободны, детектив Шарп. Мне можно». Я уже переживала, что решила перезвонить женщине, голос которой задрожал, когда она поздоровалась. Но я должна была сообщить ей, что ее любимый контакт пребывает в другом мире. И мне не нравилось, что Шарп кружит вокруг, словно пьяная муха. «Ничего сложного», — убеждала я себя перед тем, как набрать ее номер. «Это же высшая математика». Можно сказать, моя специфика. Ее рейс завтра в 9:20 утра. Зовут Тейлор. Она была готова пропустить свадьбу брата, если ей не перезвонят и не заверят, что самолет совершенно точно не разобьется. Мне хотелось изложить ей научный подход. По статистике, вероятность крушения в каждый час ее полета 0,15%. Если бы она летала в среднем по часу в день, прошло бы 18 264 года, прежде чем она погибла бы в авиакатастрофе. Между тем, правда была такова. Никоим образом я не могла повлиять на ее судьбу. Впрочем, она обращалась к моей матери не за правдой. Для нее реальностью были кричащие заголовки. «А как же малазийский рейс 370?» «А башни-близнецы?» «А парочка, гулявшая по пляжу в Майами, снесенная заглохшей Сесной, приближение которой они даже не заметили?» Тейлор обращалась за утешением, воображаемым заклинанием. Поэтому я сказала, что ей следует сесть в кресло с номером 13А, потому что 13 — счастливое число для имени Тейлор. Я сказала ей, что Тейлор Свифт перед каждым концертом рисует на руке цифру 13, и ей нужно нарисовать эту цифру на ладони фиолетовыми чернилами за 13 минут до того, как сядет в самолет. Тейлор разрыдалась, когда я добавила, что платить не нужно. Это прощальный подарок моей матери. Когда мы закончили, она пошла складывать в чемодан платье подружки-невесты и покупать ручку с фиолетовыми чернилами. А сейчас я сижу в комнате, где неудача не подчиняется статистической вероятности, и паникую, что отправила Тейлор на верную смерть. Мама запретила бы ей лететь. Одна из двух охранниц, кружащих по комнате, натыкается на мое плечо. Не знаю, нарочно или случайно, но я тут же выпрямляюсь, будто монахиня приставила мне линейку к спине. Девочки лет 6 за соседним столиком Та же мрачная охранница уже дважды велела оставаться на стуле или на коленях у матери. Мать — заключенная, молодая белая женщина от силы 18 лет. Синяки тянутся по ее руке, как дорожка из серого камня. То, что ребенок может сидеть у нее на коленях, удивляет меня. Я не ожидала такой доброты от техасской пенитенциарной системы. Взрослым нельзя даже чмокнуть друг друга в щеку, но эта девочка может впитывать тепло, исходящее от материнской кожи. Хранить это воспоминание, словно сказку на ночь, когда придет время засыпать. Девочка с тоской поглядывает то на мое платье, то на пакет с четвертаками. Какого черта? Я вынимаю из пакета большую горсть мелочи, намеренно глядя в глаза той охранницы, которая кажется более сговорчивой. Соскальзываю со стула, подхожу к столику и складываю монеты перед девочкой. Ее мать, склонив голову, благодарит меня одними губами. Девочка спрыгивает с ее колен и обнимает меня за талию. Охранница уже нависла надо мной и шепчет в ухо: «Если вы еще раз встанете с места, я не стану вас выводить. Я выведу дочку Шоны вместе с тетей, которая ее привела. И на месяц вычеркну их из списка посетителей. Вы меня поняли? Я накажу не вас, но и вас тоже». На бейджике написано имя — Миша Вествуд. Миша конфискует четвертаки и возобновляет хождение по кругу, как только мое желтое платьице послушно возвращается на место. Я снова смотрю на дверь. Когда Николет появляется, я ее не узнаю. Решаю, что эта женщина направляется к посетителям в конце комнаты, но она плюхается на стул напротив меня. И даже тогда я открываю рот, чтобы сказать: «Вы ошиблись?» «Привет, Буше». Она произносит мою фамилию совершенно правильно. «Добро пожаловать на мою гору». Мать Лизи больше не холодная техасская блондинка с осинной талией на свадебной фотографии в досье и не изможденная женщина, нарисованная жесткой и неумелой рукой во время судебных заседаний. Ее каштановые волосы блестят и слегка вьются. У нее худощавые, мускулистые руки и торс, а улыбка такая натянутая, что напоминает жуткую татуировку. Ее взгляд скользит по женственным перламутровым пуговицам на старом кардигане бридж. «Что-нибудь скажешь, Буше?» «Я бы сказала, рада знакомству, Николет, но твое приглашение было не слишком вежливым. Здесь я Ники, всякие еты тут неуместны. Звучит так, как будто твоя киска хочет приманить самых отчаянных тюремных самок. Что нового?» «Нового? Видишь ли, Ники, копы тебя слушают, а стукачка практически с тобой спит». Не с этого я собиралась начать разговор. «Должно быть, это Элейн. Ее койка у другой стены моей кирпичной каморки. Иногда мы доставляем друг другу удовольствие». «Ты знала?» Она пожимает плечами. «Я адвокат. Мой отец был окружным прокурором в Луизиане. И не самым честным. Я научилась всему, когда он перекидывал меня через колено, а прут с дерева на заднем дворе велел выбрать и срезать самой. Я знаю все их трюки. Еще они могут слушать нас прямо сейчас. Есть такое устройство с лазерным лучом, которое считывает звуковые колебания. Или зашили тебе что-то в подгибку брюк, или прицепили под стол. Я хочу просунуть под стол руку, но она хватает меня за плечо. Не надо. В ее голосе настойчивость. Второй страйк. Охранница Миша нависает прямо над Ники и сбрасывает ее руку с моего плеча. «А за что был первый?» — интересуется Ники с невинным видом. «Спроси у солнышка». Миша удаляется, чтобы разнять обнимающихся за два столика от нас. Ники пожимает плечами. «Мы можем только подержаться за руки», — говорит Ники, — «но об этом после». «Ты хорошо себя чувствуешь?» «На вид ты настоящий параноик». Неужели? Это Джесс Шарп так тебя заводит. Слыхала, он вернулся к моему делу. Думает, что заставит меня признаться в убийстве ребенка, если засунет язык мне в ухо, что он несколько раз уже проделывал. Метафорически, разумеется. С такими, как он, я трахаюсь. И он знает, что я трахаюсь с такими, как он. Эти ребята ведут себя так, словно вот-вот кого-нибудь грохнут. Одна девчонка, которую он помог засудить, говорила, что думала, будто он влюблен, пока Шарп не защелкнул на ней наручники. И даже тогда сомневалась. Ники наклоняется ближе. Я слышала, его отстраняли, напортачил на месте преступления. Девушка все еще числится пропавшей без вести. Но зачем я тебе это говорю? Ты же у нас гребаный экстрасенс. Последние два слова произнесены так тихо, что мне приходится читать по губам. Я предпочла бы, чтобы меня не называли грёбаным экстрасенсом, огрызаюсь я в ответ. Ники оглядывается по сторонам, с преувеличенным драматизмом тыча себя в губы. Обнимавшихся выводят, обе охранницы на миг отвлеклись. Тут нельзя ругаться. Если бы они услышали, у тебя был бы третий страйк и на вылет. Не думала я, что ты такая. Держи себя в руках. У нас мало времени, и у тебя злой голос. Потому что я злюсь. Ты мне угрожала, и я 2,5 часа ехала в это чистилище ужасных решений с Джессом Шарпом на хвосте. Ники широко раскидывает руки, обнимая комнату. Ты что-то имеешь против людей, совершивших ошибки? Думаешь, ты лучше нас? «Так вот что это было?» — холодно спрашиваю я. «Ошибка? Убийство твоей дочери? Ошибка?» Я выпускаю ей кишки прямо под настороженным взглядом Миши. Мне нужно самой почувствовать эту часть Ники, чтобы убедиться в ее невиновности. Убедиться, что Лизи не выдумка, которая растает в тенях, если я проглочу 2 маленькие таблетки. Я усадила бы за праздничный стол на День Благодарения любую в этой комнате вместо тех сучек из загородного клуба, которые от меня отреклись, — шипит Ники. «Ты же не хочешь сказать, что здесь обрела новых друзей?» — спокойно замечаю я. Она наклоняется над столом чуть ли не до середины, в дюйме от нарушения правил. «Ничего подобного!» Половина здесь считает меня лайтовой версией Дарли Рутиер, потому что я убила одного ребенка, а не 2. Они думают, что мне самое место в камере смертников вместе с другими детоубийцами, с убийцей их любимой Селены и женщиной, которая проткнула 80-летнего мужчину ножом для нарезки овощей, а еще мясницким ножом и вилкой, а потом засунула ему в глотку на 5 дюймов футовый штырь от лампы. И все же я предпочла бы съесть хороший стейк с кровью вместе с кем-то из них, чем с моей соседкой, которая объявила всем, что слышала, как я замуровываю в стену своего мертвого ребенка. Меня трогает горькая карикатурная гримаса на ее лице, слова, которые она выделяет, ее ярость. Не верится, что когда-то эта женщина умела контролировать свои чувства. Это не прошло мимо внимания присяжных и едва не зашвырнуло ее в камеру смертников. Не хватило голоса одного сомневающегося, сторонника соблюдения гражданских прав, чтобы отнять жизнь Ники, одной из немногих женщин, которых обходительный и учтивый Техас возжелал подвергнуть казни. У нас есть название для женщин, приговоренных к смертной казни. Она выплевывает слова прямо в меня. Мы зовем их Бонни, как в Бонни и Клайде. Я не Бонни. Я невиновна. И кто теперь злится, думаю я. Неожиданно перед глазами возникает картина. Я закрываю их, прекрасно понимая, что это не только не сотрет ее, но сделает отчетливее по краям. Ей было всего 23, тупо замечаю я. Бонни Паркер? Похоже на то. Она только-только успела повзрослеть, когда ее застрелили. А в 18 или 19 встретила Клайда Барроу и влюбилась. Это один из немногих фильмов о насилии, которые нам здесь показывают, в воспитательных целях. Я говорю про девушку, убившую старика, ту, что сидит в камере смертников. Британи Хольберг? Она давно не молоденькая, ей 50. Проведи-ка расследование. Я не знала ее имени и ничего не расследовала. Но я знаю, что она использовала вилку, нож для нарезки овощей, мясницкий нож и штырь от лампы, говорю я. А еще она проткнула его ножом для грейпфрута. Почти уверена, на той же неделе старик воспользовался им как ножом для бумаги, вскрывая конверт. Я даже могу разобрать обратный адрес. Она была стриптизершей. Он хотел секса. Я снова закрываю глаза. «Эй, Буше, вернись. Давай обратно». «Иисусе, открой глаза. Зачем мне эта бесполезная информация о деле, на которое мне плевать и которое ты видишь в этой темной паутине?» Я позволяю конверту в моем воображении уступить место другому образу, и только тогда открываю глаза. «Ты ткнула кому-то большим пальцем в глаз из-за синего желе?» Это не обвинение, просто констатация факта. «Тоже мне новость. Да тут все об этом знают». «Пока ты это делала, в голове у тебя звучала песня «Рождество в синем цвете». Проходит несколько секунд. «Не совсем так», — говорит она грубо. «Но тебе удалось меня удивить. Ладно, ты здесь, чтобы помочь мне. У нас осталось минут 5, может быть, 10. Расскажи, что было в письме от моей матери, в той части, что подверглась цензуре?» Никки ерзает на стуле, внимательно меня разглядывая. «Ну, вы обе помешаны на синем». «Дорогая Николет», — написала она, — «синий не твой цвет». «И это проблема, поскольку я не могу изменить цвет своих чертовых глаз». Она заявила также, что 9 — мое несчастливое число. В адресе нашего дома, откуда пропала Лизи, 3 девятки. В моем тюремном номере — 2. Я родилась 9 июня. Все это доступная информация. А затем она решила провернуть грандиозный трюк. Написала, что знает, кто забрал Лизи и где она находится. Остальное было замарано. Почти 1/3 страницы, кроме подписи. Это заставило меня ей поверить. Кто-то здесь решил, что ее слова не стоит разглашать, потому что они знают, что меня подставили. «Ты уверена, что это писала моя мать?» «Я только что привела тебе 3 абзаца чертовых доказательств». «А чертыхаться здесь не значит ругаться. Доказательства должны убеждать. Письмо было напечатано?» «Нет, написано от руки. Думаешь, это был не ее почерк?» «Если нас записывают, насколько я готова раскрыть перед ними карты?» «Я же сотни раз слышала, как мама начинала читать по руке, точно так же, как начала письмо Ники, с цвета и цифр. Способ расположить к себе нового человека. Ненавязчиво перейти от простых вещей к сложным. В отличие от Ники, клиенты с порога были готовы уверовать и подтвердить все, что она им не скажет. «А ты не заметила в углах листа маленьких иксов?» — спрашиваю я. «Заметила. Я подумала, что это очень странно. Решила, может, охранник, который ко мне неровно дышит, нарисовал поцелуйчики. А выходит, это доказательство, что письмо написала она?» Я медленно киваю. «Очень может быть. Да. Моя мать никогда ничего не писала, не расставив предварительно иксы по углам листа. Даже на списке покупок или в бланке разрешения на школьную экскурсию, где ей нужно было только расписаться». Ники сжимает виски, словно ее мучает мигрень. «Она использовала икс как переменную, — говорю я, — неизвестная. «Х» для нее всегда был мистической буквой. Даже применительно к науке. «Хватит темнить!» — вскипает Ники. «Надо же, везде поспела! И ножи для грейпфрутов, и синее желе, и лазер, и алгебра. Я знаю, ты у нас из умников. А знаешь, кто я? Мне 41, и я полна решимости выбраться отсюда, пока мне не стукнет 45. Поэтому хватит разбрасываться!» Она наклоняется над столом. «С этим синим желе мне просто повезло. Только из-за него я все еще жива. Знаешь, как они называют меня после того случая? Ники-бзики. Со мной лучше не связываться. Если что не так, я тебя просто зарежу». «Это ты так думаешь, Ники. Это то, что ты хочешь слышать от своих прилипал. На самом деле они думают, что хуже тебя нет. Где-то убийца. Меня ослепляет свежий образ. Засыхающая кровь на наволочке. 130 нитей на квадратный дюйм. Одинокая каштановая прядка Ники на простыне. Широко распахнутые синие с темно-зеленым ободком глаза, совершенно как те, что смотрят на меня через стол. Туннель в моей голове распахивается настежь. «Я пришла не потому, что ты мне угрожала», — говорю я как можно спокойнее. «Я пришла, чтобы сказать, все решится за ближайшие 2 недели. Именно так. Я сама назначу дату встречи, когда или если появится что-то новое. И я хочу внести абсолютную ясность. Я здесь не ради тебя, а ради Лизи». Я слышу эхо слов, сказанных Шарпом. «Я рада, что ты готова помочь мне. Вот и славно». На лице Ники появляется улыбка облегчения, и в этой улыбке тень кого-то еще. «Давай помиримся, возьмемся за руки». Она протягивает руку через стол ладонью вниз. «Что?» «Просто сделай, как я говорю. Возьми меня за руку. Вряд ли тут кто-то захочет протянуть мне ладонь». Я нерешительно протягиваю руку. Она сжимает мои пальцы. Я немедленно ощущаю краешек какой-то бумажки. «Мы станем друзьями», — тихо произносит она. «Может быть, даже больше, чем друзьями». «Сомневаюсь». Я отдергиваю руку, сжимая бумажку в кулаке. Незаметно сую в рукав кремового кардигана сестры. Элементарная ловкость рук. Или я не дочь своей матери. В ее глазах читается одобрение, возможно, даже восхищение. «Ники, тут за тобой кто-то охотится». Едва различимый шепот. «Я только что это увидела». Она хрипло смеется. «Думаешь, я не знаю. Они сумели выпотрошить такую крупную рыбу, как Джеффри Эпштейн». Джеффри Эпштейн, 1953-2019. Американский финансист, который был осужден за изнасилование и торговлю детьми. Считается, что Эпштейн совершил самоубийство в тюремной камере, однако официальная версия всегда вызывала сомнения. «Я против него гуппи в миске с водой». Бахвальство из нее так и хлещет. «Я согласна подождать 2 недели». Она не спросила меня, считаю ли я, что Лизи жива. Я не спросила, что говорит муж, когда навещает ее по вторникам, и какими секретами они друг с другом делятся. Каждый из этих вопросов — камешек, скользящий по поверхности. Как только вопросы прозвучат, мы будем бессильны остановить побежавшую рябь. Все должно идти своим чередом. Это наука. И если, занимаясь наукой, я хоть чему-то научилась, так это тому, что все, что мы делаем, каждый поцелуй в щеку, каждый щелчок пальцами, каждый запуск ракеты на Марс порождает волны. Нужно быть осторожней, узнать побольше, прежде чем я позволю Николет Соломон влезть ко мне в душу. Пронзительный крик в ближней к нам части комнаты обрывает разговоры. Все головы поворачиваются в одну сторону. Охранница не Миша. Слегка приобняла рыдающую пожилую женщину, которая, возможно, прощается в первый раз. Или в 300-й. Заключенная, которую она навещает, тоже не молода. Она все еще сидит за столиком, лицо расстроенное. «Сестры», — решаю я. «Одной повезло, другой нет. Миши нигде нет». И тут я ее замечаю. Она отводит девочку от автомата. В руках у обеих конфеты. Это заставляет меня лучше думать о человечестве. Я встаю, чтобы уйти. Буду на связи. «Дам тебе совет», — говорит Ники. «Держись подальше от Шарпа и не позволяй ему запускать язык тебе в ухо».